В урочище, на выходах из Полоцкого леса, Мономаха ждал святополк с новгородцами. Владимир не видал двоюродного брата много лет, и теперь, подъехав к святополку, ужаснулся. Перед ним стоял незнакомый, сухой, седоватый человек с усталым, настороженным лицом. Братья поздоровались. Потом Владимир прошел в шатер к святополку, и тут же, не тратя лишних слов, братья начали разговор о том, как лучше сокрушить Всеслава. Решили не гоняться за ним по снегам и лесам, а ударить, как в прежние времена при Ярославичах, по самому Полоцку. К тому же нельзя было и половецкой коннице позволять без устали грабить русские земли. Тогда степняки совсем забудут, зачем их звали на Русь. К Полоцку новгородско-смоленско-половецкое войско подошло в один из дней в середине января, до полудня. Город после войн прошлых лет отстроился, оброс новой дубовой крепостной стеной с башнями и воротами, и теперь палачане вместе со своим князем стояли на высокой стене и смотрели на подходящее многочисленное войско. Новгородско-смоленская рать расположилась на отдых неподалеку от опушки леса. Скоро запылали их костры, сторожи подошли почти вплотную к крепостным воротам, следя за каждым шагом Всеславовой рати. Половцы огородились телегами в чистом поле, тоже зажгли огни, чтобы согреться, приготовить яству. После полудня святополк и Владимир приказали начать приступ. По утоптанному уже сторожами снегу, с приступными лестницами и крючьями, пешцы двинулись бегом к крепостным стенам, прикрываясь от летящих оттуда стрел щитами. Лестницы поставили быстро. Сразу несколько десятков в разных местах стены, так что их концы не доставали до крепостных стен, а потому палачанам приходилось высовываться из-за укрытий, нагибаться, чтобы отпихнуть их от стены. Подошедшие следом за пешцами лучники повели обстрел крепостной стены, мешая защитникам города сбросить с его стен облепившие их лестницы. Владимир послал своих людей к половцам, прося помочь в приступе. Но гонцы вернулись ни с чем. Половцы отказывались идти на приступ. Тих и недвижим был их стан, огороженный санями. Лишь иногда между ними замечалось какое-то шевеление, то половцы подползали к саням, смотрели из-за них за боем. Святополк и Мономах бросали в сечу все новые и новые силы. Дружину берегли для решающего дела. Пока же клали на крепостной стене смердов и ремесленников. Наконец те поднялись на гребень стены, зацепились там, повели бой на самом верху. Тут же князья бросили дружинников довершать дело. И одновременно вдруг разомкнулся круг саней в половецком стане, и степняки с диким криком бросились верхами к половецкой стене. Быстро спешились, кинули коней без привязи, рванулись темной лавиной на крепостную стену, перевалили через нее и скатились в город вслед за русскими пешцами. А в городе уже кипела схватка. Остатки Всеславовой дружины, схоронившиеся в Полоцке смерды, здешние ремесленники, бились за каждую улицу, за каждый дом. Мономах лишь въехал через ворота на городскую площадь и так и остался здесь в ожидании конца сечи. А русы вместе с половцами шли по домам, волочили добычу, зажигали дворы. И Владимир с грустью смотрел, как повторяется перед ним картина Минского пожара. Тот же поток и грабеж, то же неистовство, ярость и кровь, жуткое чувство злобы на людей себе подобных, и к этому еще коварство и изощренная жестокость степняков, их полное безразличие к судьбам русской земли, русского города. В горящем городе, натешившись в волю, Воины Святополка и Владимира теперь искали полоцкого князя, но он сгинул без следа, а с ним сгинула и его дружина, все оставшиеся в живых воины.